поможет бросить все и отказаться от задумки. С другой стороны, никогда не отступал, чего вдруг сейчас отступить? Конвой, перевозящий заключенных, уже давно должен был появиться и явно опаздывал. Сегодня пришлось вырубить дорожного полицейского, чтобы через его планшет направить запрос полицейскому Искину об этом конвое. В нем должны вести мою цель, Нарила, приговоренного к пожизненному заключению в рудниках. Вибрация почвы донесла первые признаки приближающегося транспорта. Прильнул к биноклю, приблизил. Из-за поворота дороги появились два грузовика, разгрузившись, они возвращались обратно на рудники. Грузовики, подняв массу пыли, проехали мимо, и вновь все затихло на дороге. «И где этот конвой застрял?» — спросил сам себя, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони. «Может, не ждать его уже сегодня?» Хотя полицейский Искин не мог врать. Единственное, после нападения на полицейского могли поменять график отправки конвоя. Хотя само по себе время отправки, на мой взгляд, выглядело странным. Кто перевозит заключенных на рудник среди ночи? А с другой стороны, почему бы и нет? Здесь вся дорога от города до рудника занимает по времени часа три, если на быстром транспорте ехать. И что мне делать? Пробормотал, постукивая пальцами по нагретой поверхности валуна. Время шло, конвой не появлялся. Уже полностью стемнело. Блес чувствовал, как по спине стекает струйка пота под бронежилетом, день сегодня выдался жарким. Внезапно внимание привлекло едва заметное мерцание на горном склоне. Это еще кто? Там не должно быть никого, нахмурился и направил дрона в ту сторону. Сначала принял это за преломление на камнях последних лучей уходящего за горный хребет светила, но затем отчетливо различил движение между камней, хотя и не сумел рассмотреть что-то подробно. Силуэт мелькнул между камнями и исчез. Зафиксировано движение неизвестного объекта, пришло сообщение на нейросеть от дрона. Опознай объект, скомандовал мысленно. Объект не поддается идентификации, отозвался дрон. Фиксирую движение неизвестного объекта. Опознание невозможно выполнить. Фиксирую движение неизвестного объекта. Опознание невозможно выполнить. Вскоре на трехмерной карте горного склона наблюдал, как 5 неопознанных объектов передвигаются по горному склону. Поначалу решил, что они двигаются ко мне, но вскоре понял, что ошибся. Двигались они своими маршрутами к дороге. Кто эти 5 и что им здесь понадобилось, было совсем неясно. Мало того, не мог их подробно рассмотреть в бинокль. Неизвестные действовали профессионально, их маскировочные костюмы почти полностью сливались с окружающей средой. Вскоре они добрались до дороги и заняли позиции с обеих сторон дороги прямо передо мной. Придорожные валуны надежно скрыли их. Всех, за исключением одного. Этот остался на дороге, что-то быстро сделал там, что именно, мне из-за его спины было не видно, после чего также быстро скрылся за ближайшим валуном. Вдалеке вновь послышался низкий звук едущей тяжелой техники. «Если это конвой, зачем вы мне здесь нужны?» Критически покачал головой. Прильнув к биноклю, стал ждать, что за техника появится из-за поворота дороги. Первым из-за поворота показался бронетранспортер. Он был весь в пыли, и было сложно рассмотреть надписи на нем. За ним выехали 2 бронированных грузовика. Последними вылетели 2 боевых дрона. Они слетели сзади и немного по сторонам. Вот ничего себе. Они что-то ценное там везут. К чему такая охрана? Что за здесь творится? И вообще, кто эти 5? Они здесь явно не поспать между валунов решили, пробормотал, сжимая бинокль. Конвой приближался, а не мог определиться с тем, как сейчас поступить. Закрались сильные подозрения, что это совсем не тот конвой, который нужен. Подождать нужный конвой или отступить. Дрон тем временем давал четкую картинку. Неизвестные однозначно готовились к нападению на конвой. Покинуть сектора поражения. Набрать максимальную высоту и ждать нового приказа, отдал приказ дрону, приняв окончательное решение, и сам покинул валун. Конвой тем временем приближался. Впрочем, по-прежнему прекрасно видел происходящее на дороге. Из-за поворота показалась головная часть конвоя. Ждал бронетранспортер, но первыми появились 2 патрульных дрона, сканирующих местность инфракрасными датчиками. За ними медленно двигался бронированный транспортер. Замыкали процессию 2 тяжело бронированных грузовика с турелями на крышах. Все это совсем не вписывалось в мое понимание о перевозке заключенных. С такой охраной должен был ездить кто-то не меньше главы клана или хотя бы его заместитель. Поэтому принял решение ничего не предпринимать. Они должны были проехать здесь час назад, пробормотал себе под нос, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони. Это кто такие? Дроны тем временем пролетели мимо первых 2 разумных, затаившихся среди валунов возле дороги, и не обнаружили их. Мой дрон теперь тоже их не фиксировал. Только по старым отметкам на трехмерной карте местности знал, где они расположились. Эти 5 затаились и никак не проявляли себя. Поначалу опасался, что дроны конвоя засекут мой дрон, висящий высоко в небе, но потом понял, опасаться нет причин. Дроны конвоя настроены на активный поиск на земле. Понимая это, занырнул глубже под валун и уже оттуда наблюдал, как разворачивается чужая операция. Нападавшие ничего не предпринимали, пока не сработал заряд под бронетранспортером. Бронетранспортер подбросило. Сразу после этого из камней стартовали несколько ракет. В ответ по ним полетело море плазмы. Открыли огонь дроны огневой поддержки, пушки, бронетранспортера и грузовиков. Впрочем, расстояние было совсем небольшим, и это сработало. Одна из ракет поразила дрон огневой поддержки. Он, как юла, закрутился на месте, а потом рухнул между валунов. Второму дрону тоже досталось, он явно получил повреждения, но остался в воздухе. Впрочем, ненадолго второй ракетный залп добил дрон, и он рухнул вниз следом за своим менее счастливым собратом. Еще одной ракетой была поражена задняя турель на самом последнем грузовике, и после этого турель замолчала. На этом успешные действия нападавших закончились. Из бронетранспортера и обоих грузовиков появилась вооруженная до зубов охрана конвоя и сразу открыла огонь и стала занимать позиции возле валунов около дороги. Бой длился не больше 5 минут. Когда стрельба стихла, охрана конвоя начала проверять валуны поблизости. Они методично проверяли каждый камень. Обнаруженные тела погибших вытаскивались на дорогу и складывались на обочине. Блес наблюдал за происходящим и не понимал, что это сейчас было. Что за глупая попытка нападения на конвой? Бездарно организованная и также бездарно осуществленная операция. Впятером против брони, пушек и почти 20 охранников конвоя. Центр, конвою 5-3. Ответьте, что у вас происходит. Услышал голос недалеко от себя и осторожно выглянул из-под валуна.